Никому не дано знать, что околдован он ее чарами, голосом жалел о том, что спал в то время, когда та посмела убежать, скрыться в тайне. Ей же не знать, что лишь она в его памяти, все остальное стерлось при первом же объятии с ней. Где искать ее, чем дышать теперь, и кто она, где аромат волос, что пропитался в доме, где тот голос. Никто не был так нежен с ним, только рядом дым. Весь мир в руках был, но сейчас один. Без нее нет ничего, без нее не то. Все никто не поймет, им не дано. Читал до ста в поисках сна. Тоской веяло полупустая бутылка Джек Дэниелс, пряча в пустых глазах свой безумный взгляд. Метил слепо в ад, никогда не мечтал, никогда не считал нужным верить в дружбу. Поэтому был один, лишенный сил любви среди глянцевых лиц, модных страниц, не раскрывая тайну закрытых ресниц. Он вспоминал мелькание звезд и ночь, прикосновение губ, отель и дождь, эту нежную кожу, эту славу, сладкую ложь, завоевавшую сердце, затем пронзив насквозь. Все отчеты мегафона о доставке смс. Он засыпал у ноутбука, не получив ответ. Она исчезла, растворилась, не оставив след, только помаду на фильтрах и тонкий черный кент.